Поправив платье темно-зеленого цвета под цвет глаз, я пыталась понять, как выгляжу. Мое небольшое зеркало оставляло желать лучшего. Только лицо можно было увидеть, а вот дальше никак. Стильное платье подарила Елена, еще тогда, когда хотела меня удочерить. Тогда она сказала, что в нем я буду бесподобна. К нему она купила белые кроссовки на платформе, зная мою страсть к спортивной обуви. Кроссовки я носила с удовольствием, а до платья все никак черед не доходил. И вот сейчас пришло его время. К счастью, оно оказалось в пору. Учитывая, что я немного изменилась во все стороны за это время, решила, что женщина купила на размер больше. Признаться, я бы пошла в том, в чем была, но, уходя, Громов заявил, чтобы была в платье, так как в джинсах королевой мне быть точно не светит. Много он понимает, и все же нашла и примерила. Теперь была готова, но опаздывала. Вышла из комнаты и направилась на первый этаж. Там уже гремела музыка, и кто-то в микрофон говорил. По голосу узнала Виолетту Александровну, воспитателя нашей квартиры. Она всегда довольно странно разговаривала, после каждой фразы останавливаясь, выдавая загадочную паузу. Когда я зашла, она как раз говорила последнюю фразу. «Вы танцуете?» Она сделала паузу и головой повела в стороны. «А я наблюдаю, чтобы найти короля и королеву». «Нет!» Послышалось со всех сторон. Дети были недовольны. «И не просите. Знаю». И вновь она сделала паузу. «Что вы договариваетесь и пишете своих любимчиков? Но сегодня будет честный конкурс», — довольно сообщила воспитательница, не скрывая своей радости. Женщина не любила, когда обманывают, о чем бесконечное множество раз говорила. «Так что приступайте, а я буду зорко наблюдать». В этот момент как раз зашла я, и женщина вдруг замолчала, устремив взор только на меня. Нехорошие мысли пронеслись в голове, заставляя переживать. Я не так это платье надела. Наизнанку. Отмечая, как все стали оборачиваться и странно шушукаться, нахмурилась. Не нравилось мне начало. «Яночка, какая ты сегодня красивая!» — вдруг донесся громкий голос Виолетты Александровны. «Тебе очень идут платья». «Да, не всем идут, когда тепло. Но в таком холоде в платьях лучше не ходить. Не факт, что завтра не буду лежать в постели с температурой и лаять из-под одеяла. Не исключала такой вероятности. Но зато с наушниками». Вышла вперед и улыбнулась. «Королеве можно и нужно. Если сказано понравится Виолетте Александровне, значит, понравлюсь». «Тогда прошу всех на медленный танец», — довольно пропела воспитательница, и следом полилась музыка. Глазами стала искать пухлиша, но его нигде не было. Такого ведь не заметить нельзя. Куда он пропал? Мы ведь договаривались. Опять на кухне булки лопает, которые Аглая Петровна на завтра напекла. Вероятно. И что теперь делать? Мне необходима замена. Что, я зря училась танцевать с самым ужасным учителем танцев? Глазами стала искать своего будущего спутника, высматривая небольших и стеснительных, чтобы пригласить. Как вдруг послышались громкие шаги, резко среагировала, устремив взор на Громова. В черных брюках и в рубашке темно-фиолетового цвета он выглядел старше и хищно. Иначе не могла сказать, слишком агрессивно двигался. И что напрягло? Он направлялся ко мне. Но больше всего меня пугал его взгляд. Темный, дерзкий и даже агрессивный, будто собирался напасть на свою жертву. Невольно сделала шаг назад, но как-то споткнулась о палас и стала падать. Приготовилась позорно рухнуть, уже представляя, как неделю все будут смаковать мой провал. И вдруг меня понесло вперед. Неожиданно я оказалась в захвате сильных рук Громова. Именно он спас меня от падения. Андрей перехватил меня за талию, а в следующее мгновение дернул на себя, как-то свирепо улыбаясь. «Потанцуем». Он не просил, а поставил перед фактом. Только хотела любезно послать его к другой партнерше, но он уже перехватил мою руку и повел в танцы.